Глава 17. В свою контору на втором этаже я вполз на подкашивающихся ногах. На настенных часах было уже больше 10 часов. Я связался с телефонисткой. Она ответила, что около 10 утра мне звонил из Сан-Франциско Вилли Маккей. Я набрал номер его офиса на Джири-стрит. — Вовремя звонишь, Лу. Я только что пытался к тебе пробиться. Этот Флейшер снял номер в отеле «Сэндмен» в 3 часа ночи. Я пристроил к нему своего хвоста и заодно подкупил ночного портье. Он дежурит на коммутаторе после полуночи. Флейшер попросил разбудить его утром в 7:30, и как только проснулся, позвонил какому-то Альберту Блиминсу в отель «Боумен». Этот отель находится в Мишн-Дистрикт. Затем Флейшер отправился в город. Там он встретился с Бливинсом, и они вместе позавтракали в кафе на 5-й улице, после чего вместе пошли в отель, где живет Бливинс. И наверняка они все еще там, в комнате Бливинса. Все это тебе о чем-нибудь говорит? Да. Фамилия Бливинс мне встречалась. Я прочел ее на страховом полисе Лоурел, когда был у нее. Узнай как можно больше об этом Бливинсе и постарайся встретить меня в аэропорту Сан-Франциско. В котором часу? Я посмотрел расписание воздушных рейсов, которое лежало у меня на столе под стеклом. В 1 часа дня, в баре. Я тут же по телефону заказал билет на самолет и отправился в аэропорт Лос-Анджелес Интернешнл. Мне повезло, день был ясный, безоблачный. Когда лайнер заходил на посадку со стороны залива, Сан-Франциско встал передо мной отвесной стеной, как гигантский замок, который можно увидеть только во сне. А за ним нескончаемые дали и голубая нечеткая линия горизонта. Мы пролетели над крышами новых спальных городков, они протянулись далеко на юг вдоль полуострова. Я нашел Вилли в баре аэропорта. Он заказал себе Гибсон и сидел, потягивая его. На Вилли был очень опытный и ловкий сыщик. Он жил на широкую ногу, подражая шикарным адвокатам, имевшим богатую клиентуру Сан-Франциско, которые время от времени пользовались его услугами. Заработанные деньги Вилли тратил на женщин и на тряпки, одевался всегда броско и ярко. Вот и сейчас он был разодет, как говорится, на дюйм вперед моды. В молодости он был брюнетом, но давно посидел. Не изменились только его черные глаза. Они были по-прежнему живыми и острыми, совсем как 20 лет назад, когда я с ним познакомился. «Альберт Бливинс», — сообщил он мне, — «живет в отеле Боумен около года. Это отель для пенсионеров, из тех, что на хорошем счету среди отелей такого типа, а в Мишн-Дистрикт. Сколько ему лет?» «Возможно, около 60. Точно не знаю. Ты мне дал не так много времени, Лу». «У нас вообще времени очень мало». Я объяснил ему, почему. Ради денег Вилли был готов на все. Когда он услышал о богатстве Хекета, его черные глаза так и загорелись. Перепади ему хоть крошечка из этого богатства, уж Вилли знал бы, что с ней делать. Очередной раз купил бы себе юную блондинку, чтобы она, как и все ее предшественницы, разбила его сердце. Он хотел заказать себе еще виски и обед, но я быстро оттеснил его к лифту, а оттуда увлек на улицу к стоянке автомобилей. Вилли сел в свой ягуар и, пятясь, вывел его из ячейки, которую занимал. Мы поехали вдоль залива по направлению к городу. До боли знакомая картина, режущие глаз голубизна моря и пологий берег из намытой гальки, вернула меня к дням моей молодости. Но Вилли не дал мне предаться воспоминаниям. Он спросил, какое отношение может иметь Бливинс к краже драгоценного Хекета? Не знаю, но мне кажется, тут должна быть связь. Женщина по имени Лоурел Смит, которая умерла сегодня ночью, она была жестоко избита. Когда-то носила фамилию Бливинс. Она была Лоурел Бливинс. Флейшер знал ее 15 лет назад, когда она жила в Родео-Сити. Примерно в это же время неподалеку от тех мест попал под поезд якобы неизвестный бродяга. Вероятно, он был отцом Дэвис Пейнера. Помощник шерифа Флейшера расследовал дело, его несрешение, согласно которому смерть наступила в результате несчастного случая. Ты считаешь, что это не так? Я только делаю предположение. И еще один факт. Спеннер жил у Лоурел Смит и работал у нее. Я подозреваю, что между ними была какая-то связь, и, возможно, очень близкая. Это он ее убил? Не думаю. Но все дело в том, что фигурируют одни и те же люди и одни и те же места происшествий. Я рассказал Вилли про ночной эпизод на железной дороге. Если нам удастся заставить Бливинса и Флейшера заговорить, мы сможем очень быстро закрыть дело. Особенно нам нужен Флейшер. Последний месяц он прослушивал все, что происходило в квартире Лоурел в Pacific Palace. Думаешь, он ее избил? Может, и он. Или ему известно, кто избил. Вилли отвлекся от беседы, сосредоточенно следя за движением. Мы въезжали в город. Он оставил машину в подземном гараже на Джири-стрит, и мы поднялись в его офис. Надо было узнать, звонил ли его агент, который был на хвосте у Флейшера. Тот действительно звонил и передал следующее сообщение. Флейшер оставил Бливенса в отеле, а сам зашел в мастерскую Акме, выполнявшую копировальные работы. Как раз в этот момент агент и звонил. Флейшер заходил туда уже второй раз. Первый раз он завернул в копировальную мастерскую, когда еще только направлялся в отель Боумен. Я поступил так же. Мастерская Акме занимала небольшое помещение в длинном узком магазине на Маркет-стрит. Штат мастерской состоял из одного человека. Худой человечек с бородкой, покашливая, горбил спину над копировальной машиной. За $5 он с готовностью выложил мне, какие бумаги ксерокопировал Флейшер. В свой первый визит Флейшер попросил скопировать первую страницу старой газеты. А когда обратился во второй раз, чье-то свидетельство о рождении, еще более древнее, чем старая газета. Чье свидетельство о рождении? Не знаю. Погодите минутку, вспомню. Какого-то Джаспера. Это его имя, я думаю, а фамилию забыл. Я подождал, надеясь, что он вспомнит, но напрасно. А что было в газете? Не читал. Если я буду читать все, что копирую, я ослепну. Вы сказали, что газета была очень старая. Какого года? Над эту я не посмотрел, но она сильно пожелтела, стала ветхой. Так что надо было обращаться с ней осторожно. Он закашлялся и сразу же закурил сигарету. Больше ничего не могу вам сказать, мистер. А зачем она вам нужна? Собственно, размышляя над этим вопросом, я и отправился в отель Боумен. Передо мной предстало грязное кирпичное здание, когда-то окрашенное в белый цвет, с четырьмя рядами одинаковых окошек, расположенных этажами одно над другим. Так выглядят старые, а вышедшие из употребления вагоны, поставленные друг на друга на железнодорожных свалках. К подоконникам некоторых окошек снаружи были прибиты деревянные ящики, которые постояльцы использовали вместо холодильников. А в вестибюле толпились старички. «Интересно, а где же старушки?» — подумал я. Один из старичков сказал мне, что Бливенс живет на втором этаже в конце коридора. Я поднялся на второй этаж, нашел его комнату и постучался. «Кто там?» — спросил хриплый голос. «Меня зовут Лу Арчер. Мне надо поговорить с вами, мистер Бливенс». «О чем?» «О том же, о чем с вами говорил человек, который приходил до меня». В замке щелкнул ключ. Альберт Бливенс чуть приоткрыл дверь. Он был еще не очень старый, но тяжкая жизнь оставила свои неизгладимые следы на всем его облике. Тело его было скрючено и деформировано, а на изрытом глубокими морщинами лице навсегда застыла гримаса отвращения к жизни и своей собственной незадавшейся судьбе. Однако голубые глаза его смотрели на мир по-детски бесхитростно, и я сделал вывод, что человек этот не был раздавлен тяжелой жизнью окончательно, что в нем еще оставалось доверие к людям. Бродяги с такими лицами попадались раньше в маленьких городках, на дорогах, в пустыне. Теперь они, собранные вместе, доживают свой век в забытых миром богадельнях на окраинах больших городов. — А вы дадите мне столько же, сколько тот мне дал? — Сколько он дал? — Тот парень дал мне $50. Сами его спросите, если не верите. А вдруг лицо его исказилось, у него мелькнуло страшное подозрение. — Послушайте, а вы не из социального фонда? — Нет. — Хвала Иосафату. А то, знаете, в кои-то веки повезет, они возьмут и вычтут, и все на смарку получается. Они не имеют права этого делать. Бливенсу понравилось мое категорическое заявление в поддержку его интересов. Он открыл дверь пошире и впустил меня в маленькую квадратную комнату 10 на 10 футов, в которой помещались кровать, стол и стул. Единственное окошко снаружи перекрывала железная пожарная лестница, напоминающие тюремную решетку, что придавало комнате вполне зловещий вид. Воздух был затхлый и пахло сыростью, как во всех жилищах, где обитает одинокая старость. Насколько я понял, запах плесени и лежалого старья распространял чемодан из искусственной кожи, который стоял на кровати. Он был открыт, и часть вещей из него была разложена на столе, как будто Бливенс занимался инвентаризацией пожитков, связывавших его с прошлым, предполагая пустить их на продажу. Несколько вещей сразу же бросились мне в глаза. Рыбацкий нож с широким лезвием, к которому присохло несколько рыбьих чешуек. Они поблескивали, как застывшие слезки. Брачные свидетельства, которые хранили сложенным вчетверо, и поэтому на сгибах оно потерлось и растрескалось. Стопка писем, перевязанные коричневым шнурком от ботинок. Кучка пуль и серебряный доллар в нитяном мешочке. Небольшая шахтерская кирка, две старенькие трубки, заячьи высохшие лапы неизвестного назначения, дюжина чистого нижнего белья и носок. Стеклянный шар, игрушка, которую надо сначала потрясти, а потом, если поглядеть в глазок на шаре, можно увидеть внутри что-то похожее на снежную бурю. Павлинье перо с глазом, уставившимся прямо на нас, орлиная лапа с когтями. Я подсел к столу и выбрал из всех вещей одно только свидетельство о браке. Оно было подписано чиновником бюро актов гражданского состояния и гласило, что некий Альберт де Бливинс и некая Генриетта Р. Крак сочетались с законным браком 3 марта 1927 года в городе Сан-Франциско. В то время Генриетте было 17 лет, Альберту — 20. Значит, сейчас ему было чуть больше 60. Хотите купить мое брачное свидетельство? Пожалуй. Тот парень дал мне за свидетельство о рождении $50, а это я могу отдать за 25. Он присел на краешек кровати. Мне оно ни к чему, я им не дорожу. Я совершил самую большую ошибку в своей жизни, когда женился на ней. Мне вообще не следовало жениться ни на какой женщине. Она сотни раз это говорила потом, когда мы уже расписались. А что мне было делать, если молодая девчонка пришла и заявила, что я сделал ей ребенка? Он слегка развел руками, которыми опирался на колени, обтянутые хлопчатобумажными штанами. Его негнущиеся пальцы были похожи на щупальца морской звезды, оторванные от камня. — Грех жаловаться, — продолжал он. — Ее родители относились к нам хорошо. Они отдали нам ферму, а сами переехали в город. Разве мистер Крак виноват в том, что 3 года подряд была засуха, а у меня не было денег, чтобы возить на ферму воду и корм для скота? Весь скот передох. Я даже не виню эту за то, что она меня бросила. Нет, теперь я ее уже не виню. Несчастная была жизнь на той ферме. Ну что у нас с ней было общего? Только постель. Да и та для нас кончилась, когда должен был родиться ребенок. Я сам помогал ей при родах, да, думаю, ей было очень больно. После этого она перестала меня к себе подпускать. Он говорил как человек, который впервые за долгие годы вот так открыто рассказывал кому-то о своей жизни. Хотя, возможно, это была единственная и последняя его исповедь. Он вскочил и стал ходить по комнате. 4 шага туда и 4 обратно. «Я стал злым, когда она оттолкнула меня», — сказал он. «Каково это? Жить с красивой девчонкой, до которой нельзя даже дотронуться. Я плохо с ней обращался, а с мальчишкой еще хуже, избивал его по-страшному. Понимаете, я не мог ему простить, что он так появился на свет, и что из-за него она меня к себе не подпускает. Бывало, я колотил его до крови. Это заступалось за него. Ну, так ей и доставалось. И ее я тоже колотил. Он встретился со мной взглядом, его голубые глаза не выражали ничего, кроме тупого безразличия. Однажды ночью я несколько раз принимался ее бить. Она схватила керосиновую лампу и швырнула ее мне в голову. Я увернулся, но керосин попал в печку, в которой был огонь, и кухня загорелась. Я пытался потушить пожар, но ничего не помогло, почти весь дом пропал в огне. И это тоже. Вы хотите сказать, что она сгорела? Нет, я это не хотел сказать. Ему было досадно, что я не уловил самого главного. Она сбежала, и с тех пор от нее ни слуху, ни духу. А что стало с вашим сыном? С Джаспером? Он какое-то время жил при мне. Это было в самом начале депрессии. Я тогда получил работу на железной дороге. Мне повезло. Там я раздобыл немного досок и толя, покрыл крышу и починил часть дома. Мы еще 2 года прожили на ферме вместе с маленьким Джаспером. Я уже не так плохо к нему относился, но он все равно меня не любил и всегда боялся. Да я его за это и не виню. Когда ему было 4 года, он первый раз попытался от меня убежать. Дальше больше. Я даже его привязывал, но он научился развязывать узлы. Что мне оставалось делать? Тогда я отвез его к дедушке с бабушкой в Лос-Анджелес. Мистер Крак работал в охране одной нефтяной компании, и они согласились взять у меня ребенка. Потом я несколько раз заезжал к ним навестить Джаспера, но он всегда ужасно сердился. Как увидит меня, налетает с кулаками и норовит ударить. Ну, я и перестал туда ездить. И вообще уехал из штата. Работал на серебряных рудниках в Колорадо, ловил лосося в море у Анкориджа. Однажды моя лодка перевернулась в открытом море. До берега я доплыл, да слег, заболел двусторонним воспалением легких. Потом я уже для этого дела не годился, и мне пришлось вернуться в Калифорнию. Вот такая печальная судьба. А тут я уже 10 лет. Он опять сел. Последние слова были сказаны без грусти и без улыбки. Дышал он ровно и спокойно. Мне показалось, что в его глазах появилось выражение покоя и удовлетворенности, словно ему, наконец, удалось сбросить весь груз своей жизни. Я спросил его, «Вам известно, что было с Джаспером дальше?» Я недаром задавал ему этот вопрос. К этому моменту я был почти уверен, что человек, погибший под колесами поезда 15 лет тому назад, был никто иной, как Джаспер Бливинс. Он вырос и женился. Родители Этты прислали мне объявление о браке, вырезанное из газеты. А потом примерно через 7 месяцев после этого написали, что у меня родился внук. Это было 20 лет назад. Я тогда работал в Колорадо. Но эти 7 месяцев втемяшились мне в голову. Значит, Джаспера тоже заставили жениться, как меня. «История повторяется», — продолжал он. «Но я решил, что хотя бы в одном не дам ей повториться. Я никогда не видел своего внука. Не хотел, чтобы он боялся и ненавидел меня». И не хотел узнать его, и, значит, привязаться, а потом лишиться навсегда. Как я был один, так один и останусь, и никто мне не нужен. Может быть, у вас сохранилось то письмо? А что? Может, где-то и лежит. Он развязал шнурок, которым были перевязаны письма. Его пальцы неуклюже перебирали конверты, выудив из пачки голубой конверт, он извлек оттуда письмо, медленно шевеля губами, про себя прочел начало и передал письмо мне. Оно было написано... синими, уже выцветшими чернилами на голубой бумаге, край письма был обрезан узорной линией. От миссис А. Крак, Вест Капо-стрит, 209, Санта-Моника, Калифорния, 14 декабря 1948 года. Мистеру Альберту Д. Бливинсу, почтовое отделение 49, Сильвер-Крик, Колорадо. Дорогой Альберт, прошло много времени с тех пор, как мы получили от тебя последнюю весточку. Надеюсь, что это письмо еще застанет тебя по старому адресу. Ты так нам и не сообщил, дошло ли до тебя брачное объявление, которое мы тебе высылали. Если не дошло, то знаешь, что Джаспер женился на очень хорошенькой девушке, которая живет сейчас с нами. До замужества ее звали Лоурел Дадни. Ей только 17, но она уже совсем зрелая женщина. Эти девочки в Техасе развиваются гораздо быстрее наших. Во всяком случае, они поженились, и теперь у них ребеночек, очень маленький мальчик. Он родился позавчера, и его окрестили Дэвидом, а это старое библейское имя, как тебе должно быть известно. Как бы то ни было, теперь у тебя есть внук. Приезжай взглянуть на него, если сможешь. Я думаю, тебе это необходимо. А что было, то прошло. Понял? Джаспер с Лоурел и малюткой поживут еще немного у нас, а потом Джаспер решил заняться фермой. Я надеюсь, ты в порядке и здоров, и тебе не так уж плохо в твоей шахте. Любящая тебя теща. Альма Р. Крак. Послесловие. От Этты до сих пор никаких вестей. А. Р. К. «А то брачное объявление у вас сохранилось?» — спросил я у Бливинса. «Оно у меня было, да я его отдал тому парню, который раньше вас приходил. Я вручил его вместе со свидетельством о рождении». «Чье это было свидетельство о рождении?» «Джаспера. Его, похоже, интересует только Джаспер». «Он не объяснил, почему?» «Нет». Этот Флейшер очень скрытный малый. Он правда полицейский? Бывший. А чего ему надо? Не знаю. А зато вы знаете, что вам надо, — сказал Бливинс. Так я и поверил, что вы пришли послушать историю моей жизни. И все-таки ее выслушал, верно? Что верно, то верно. Он так широко улыбнулся, что я сосчитал все 6 его верхних зубов. Этот Джаспер почему-то у всех на уме сейчас. Все вдруг его вспомнили. Почему он вас интересует? За него даже деньги мне предлагают. Вы ведь тоже хотите дать денег? Вместо ответа я вынул из бумажника 3 20-долларовые бумажки и разложил их на свободной части стола. Бливинс отвернул ворот рубахи и достал из-за пазухи клеенчатый мешочек, который висел у него на засаленном кожаном шнуре на шее. Затем он сложил купюры в несколько раз и, убрав их в мешочек, отправил храниться под рубашку на поросшей редкой седой растительностью груди. 25 за брачные свидетельства, — растолковал я ему. 25 за письмо и 10 за автобиографию, то есть за историю жизни, — уточнил я. — О, большое спасибо, мне как раз понадобились теплые вещи. На распродаже старья за $60 можно купить уйму всего. Когда он вручил мне письмо и свидетельство, мне стало слегка неловко, показалось, что я помелочился. Я положил документы во внутренний карман пиджака. В кармане мне под руку попался снимок, который я взял у миссис Флейшер. Я показал его Альберту Бливинсу, снова с болью осознавая, что ее уже нет в живых. — Вы ее узнаете, мистер Бливинс? — Нет. — Это та девушка, на которой женился Джаспер. — Нет, я никогда ее не видел, не был с ней знаком. Когда он возвращал мне снимок, наши руки соприкоснулись. Я ощутил что-то вроде электрического разряда. Меня словно обожгло и оглушило током. Настоящее столкнулось с прошлым, спаялось в одно. Я на секунду потерял ощущение времени. В сознании ясно всплыло. Отец Дэви умер насильственной смертью. Мать Дэви тоже жертва, погибшая от руки убийцы. Дэви, ребенок, выросший среди зла и насилия, беснуется сейчас там, на дороге, которая, как ни крутись, ведет сюда, к Альберту Бливинсу, с которого все началось. В нахлынувшем на меня хаосе мыслей и чувств я вдруг явственно осознал, что должен был переживать сейчас Дэви, и у меня чуть сердце не лопнуло в груди. — Нет, — повторил Бливинс, — я ее в жизни не видел, жену Джаспера. — Она смазливенькая девчушка. — Была. Я забрал у него снимок и поскорее ушел, пока ни ему, ни мне не пришли в голову какие-нибудь другие вопросы.